Головка у нее с грецкий орех, а ума в головке палата», — говорит льстивая Поля. «Но она-то вечно ходит с искусанными руками». Надежда Васильевна понемногу привыкает к одиночеству. Но привычка еще не примирение, горечь все растет. Муж бесхарактерен, и вся любовь его к ней не может удержать его от пьянства. Измены она не боится, она так уверена в его чувстве. Она судит по себе. Все же ей больно быть заброшенной, проводить в одиночестве часы досуга. Она так любила кататься с ним, гулять, читать. Страсть к чтению осталась у нее и сейчас. И Васенька читает ей вслух. У нее совсем нет привычек актрисы. Она не любит кутить за городом после театра или ужинать в ресторанах. Не любит маскарадов. Она всегда спешит домой, чтобы видеть детей и рано ложиться спать. Ей дороги мирные радости семьи. Она никогда не спит, все ждет его звонка. И как счастлива она, когда он возвращается трезвым. Как отрадно отдаться его чарующей ласке. В эти минуты она прощает ему все. Она безумно любит его в эти минуты. А пьян он или трезв, она всегда знает прежде, чем он вошел. Вот раздался его звонок. Цезарь со всех ног кинулся в переднюю, радостно лает. Шпиц насторожил ушки и опять спокойно прячет острую мордочку в ладонь хозяйки. Значит, трезв. Можно ласково улыбнуться или встретить гордой королевой, выслушать его оправдание, любоваться милым виноватым лицом, милостиво принять все знаки рабства и преданности. И, наконец, отдать себя всю его пылким поцелуем, как царица дарит себя влюбленному рабу. Но если Цезарь с визгом царапает дверь спальни и в ужасе забивается под мебель, услышав звонок хозяина, значит, Масолов пьян. Бетси враждебно ворчит и дрожит всем телом. Вся сжавшись в комочек, полная тоски и отвращения, Надежда Васильевна притворяется спящей. Кто-то глухо крикнул. Это Масолов пнул ногой Полю, отворившую дверь. Бетси ворчит, лежа в ногах артистки. «Тише, тише!» — шепчет та и грозится собачке. Масолов ходит в спальню мрачнее ночи. Бетси захлебывается от злости, вся ощетинилась. «К черту!» – бешено вскрикивает Масолов и швыряет собачонку наземь. С жалобным плачем она забивается под кровать и лежит там безмолвно. Но как бы ни был пьян Масолов, он не только пальцем не тронет жену. Он не дерзнет даже обнять ее. Она и в эти минуты его королева, а он влюбленный раб. Вот она лежит рядом и даже не дышит. Точно божья коровка на ладони человека. Но Масолов не дается в обман. Налитыми кровью глазами глядит он на стройную спину, на покатые плечи. Из-под ночного чепца черной змейкой выползает коса. Ах, до чего любит он запах этих волос, эту смуглую кожу, это хрупкое с виду и такое мускулистое, горячее тело. Замучил бы лаской. «Да нельзя, не терпит пьяного. Тряпка я, тряпка!» Опять нализался. Но отказаться от ее близости он не может. Ему холодно. Возможно, что это просто дрожь желания. Так отрадно веет теплом от этого милого тела. «Уберите ваши бокальчики», — угрюмо говорит он, боясь ее задеть. И она тихо, покорно подвигается. Лишь бы не тронул. Слава Богу, заснул, а сердце у нее бьется-бьется. Бетси тихонько прыгнула на постель и беззвучно пробирается к подушке хозяйки. «Сябенька, милая!» — шепчет Надежда Васильевна, целуя белую мордочку, прижавшуюся к ее груди. И слезы бегут из глаз, бегут безостановочно.